истерические штучки, но, готовый их простить, вернулся из столовой. Эмма успела вытащить из ящика тяжелый револьвер и спустила курок два раза. Грузное тело рухнуло, будто дым, и звук выстрелов его подрубили. Стакан с водой разбился. Лицо глядело на нее с удивлением и яростью. Рот поносил ее и на идиш, и по-испански. Гнусная ругань не иссякала. Эмма выстрелила в третий раз. Во дворе надрывался прикованный пес. Кровь вдруг хлынула из сквернословящих губ, запачкала бороду и костюм. Эмма начала свою обвинительную речь. «Я отомстила за отца, и меня не могут судить!» Но умолкла, ибо сеньор Левенталь был уже мертв, и она так никогда и не узнала, понял ли он что-нибудь. Надсадный лай напомнил ей, что успокаиваться рано. Она разбросала подушки на диване, расстегнула рубашку на трупе, схватила забрызганное кровью пенсне и положила на картотеку, потом бросилась к телефону и стала повторять то, что столько раз повторяла и этими, и другими словами. «Случилось нечто невероятное. Сеньор Левенталь велел мне прийти рассказать о забастовке, а сам изнасиловал меня, и я его застрелила». Случай в самом деле был невероятный, но ни у кого не вызвал и тени сомнения, ибо, по сути, соответствовал действительности. Настоящей была дрожь в голосе Эммы Цунс, настоящая ее непорочность, настоящая ненависть. Настоящим было и насилие, которому она подверглась. Не отвечали действительности, лишь обстоятельства, время и одно или два имени собственных.